Мне боится, что неправильно крестится. Молодец, крестишь неправильно. Не учи их, пускай грешат власти. Дураки. Если б под танцем сидели бы дома около телевизора наши иконы антихристовые. Во мраке. Звуки, которые доходят до меня, доходят издалека. Действительность, которая все-таки, в конце концов, раздражает меня. И как-то я на нее реагирую. Предстает передо мной как бы немножко издалека. То есть она как бы видится в мираже. Она нереальная. Главное то, что именно я ушел от самого себя, ушел от внешнего мира. И оставаясь человеком еще способным что-то осмыслить, да, я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое я настолько до конца стерлась, что появилось какое-то вторичное ощущение моего я. То есть появилось одновременно отсутствие моего я настоящего. То же самое грустью убить, я воли твоей не твоей, и дверь спасения закрыта дорога, закрыта моими страстями, а их у меня целый лес, они вот растали годами. Silver of the Gate, this land of hell. Night Cradle, return into a nightmare. Eternal suffering, misanthropic prosperous. Eternal suffering, misanthropic. Yeah. I was looking for eyes where I could see joy, but you found only pain and sadness. I go back to empty walls in which I was only happy. I'm looking lonely, only hoping for joy. Grab me.